Хотя после всего Карташ холодным потом обливался, представляя себе картину маслом, открывается дверь и появляется чуть хмельной генерал. Так вот, самое смешное, что он не замышлял этакой дерзости. Он всего-то задумывал побыть наедине с приглянувшейся ему девчушкой и попробовать договориться о свидании в ближайшие выходные. Его толкнула к ней неведомая сила, и, видимо, эта же сила толкнула к нему Лару. Это была та самая банальная любовь с первого взгляда, и не только со стороны Карташа, с обеих сторон. Они стали встречаться. Разумеется, не на Генеральской жилплощади. Алексей к тому времени снимал квартиру, там и проходили их тайные свидания. И встречались они часто, почти каждый день после института Лара забегала к Карташу, который довольно легко и без последствий сбегал со службы раньше положенного времени. Может быть, даже слишком часто они встречались. Как ни странно это, но не было корысти в мыслях Карташа, хотя, казалось бы, присутствовать должна была обязательно. Ну как же, влюбил в себя дочь высокого начальника, который может устроить зятю прям-таки реактивный взлет по службе, забросать званиями и должностями чуть ли не по маковку. Конечно, если они решат пожениться... А Лара уже начинала готовить Карташа к такому решению. Карташ, как и всякий повидавший виды мужик, сразу это почувствовал. Папочка-генерал просто обязан заподозрить подчиненного в том, что тот, пользуясь неопытностью несовершеннолетней девочки, заманил ее в свои коварные сети и преследует единственную цель — карьерные выгоды. Конечно, неизбежны громы с молниями, проклятие и угроза на обе головы, однако рано или поздно генерал отойдет, а узнав, из какой семьи происходит будущий зять, и вовсе присмиреет, посчитает, что дочь делает неплохую партию, никакого мезальянса. Все-таки товарищи офицеры, сын генерала и дочь генерала ровня как-никак. Нет, Карташ никогда не связывал в мыслях жизненный успех с любовью к дочери генерала. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Но, видимо, давали знать о себе гены деда и отца. Впрочем, связывал, не связывал, а дело неуклонно катилось к маршу Мендельсона. И была б то не жизнь, а сказка про Иванушку, женившегося на царевой дочке и отхватившего полцарства в придачу. Да вот, наверное, не случайно все сказки аккуратно счастливым аккорде пира на весь мир и заканчиваются, а про то, что дальше, говорится с Иванушками и царевнами. Сказители предпочитают не распространяться, а дальше, прямо за сказкой, не извольте сомневаться, начиналась жизнь. Та самая жизнь, в которой семейные лодки бьются о быт, в которой проходит любовь и вянут розы. Любовь Карташа генеральской дочки увяла еще до свадьбы. Увы, сие бывает сплошь и рядом. Бурная страсть, которая, казалось бы, обязана перерасти в настоящую любовь, куда-то уходит, как вода в песок. И на поверхности остается лишь равнодушие и скука. А поскольку корыстными побуждениями старший лейтенант одержим не был, то и решился во всем откровенно признаться девушке по имени Лара. Если бы он знал, чем все закончится, то, наверное, все-таки выбрал бы женитьбу на женщине, которую разлюбил, и жил бы с ней, как многие живут, не в любви, но в совместном быту, изменяя и скандаля, и под конец, наверное, обычным житейским образом развелся бы. Но он предпочел честное признание, этот старлей. Ведь просто уйти, не сказавши куда и от чего, не тот случай. Пришлось объясняться, мол, не хочу тебя обманывать и так далее. А кончилось все пресквернейшим образом. Лара, Джульетта Хренова, наглоталась таблеток. И если б не вовремя вернувшийся отец, то откачать девушку уже не сумели бы. Генерал, ясное дело, тут же узнал все. Свой единственный разговор с отцом Лары произошедшее уже не на генеральской кухне, а в прихожей съемной квартиры Карташа, старший лейтенант помнил смутно. Он как бы отключился на то время, что бушевал генерал, понимая справедливость отцовского гнева и одновременно понимая всю бессмысленность сей милой беседы двух джентльменов. Удержалась в памяти лишь генеральская угроза: «Убил бы тебя, сучонка! Но девчонку одну без отца оставлять не хочу».